Глава вторая. Ричард быстро огляделся, надеясь увидеть и поймать Мичика, пока тот не сбежал. Но ведьмака нигде не было видно. Ричард зло стиснул зубы. Он должен был убить ведьмака, пока тот не натворил что-то еще и не убил их самих. «Видели, куда он пошел?» – спросил он у Кэлен и Шейлы. Обе покачали головами. Ричард первым делом подбежал к Вике и выдернул Эйджел из открытой раны в ее животе. Она охнула. Прикосновение к Эйджелу послало молнию боли к ее локтю, заставив вздрогнуть. Боль можно было сравнить с ударом железного стержня по затылку. В ушах зазвенело. Он даже представить не мог, какую муку причиняло это оружие в открытой ране. Он швырнул Эйджел на пол, а потом коснулся окровавленной дрожащей ноги Вики, глядя в ее мокрые от слез глаза. «Держись, Вика!» «Убейте меня!» – взмолилась она. «Пожалуйста, магистр Рал, я безнадежна. Прошу, прекратите это!» «Просто держись. Я помогу тебе. Доверься мне!» Злясь на то, что не смог сразу прикончить Мичика, Ричард потащил свою тяжелую цепь к ножнам с мечом, которые лежали под тем местом, где он висел. Он отпихнул темную скользкую руку, которая лежала поверх нижней половины ножен, а потом начал вытаскивать меч. Но запястья были скованы вместе, и ему пришлось зажать ножны между сапог. Когда он достал оружие, его пронзило знакомое ощущение. Он почувствовал себя идиотом. Он держал рукоять обеими руками и с огромным облегчением ощущал гнев магии меча, который объединился с ним и расцвел в полноценную ярость. Ричард тут же повернулся и взмахнул мечом поверх головы колдуньи. Полетели искры, когда клинок разбил железную цепь и отправил звенья в полет. Шейла упала на пол. «Вытяни руки», – сказал он ей. Когда она выполнила его приказ, то поняла, что он собирается делать. У нее не хватало времени остановить его, поэтому она охнула от ужаса и отвернула лицо. Клинок со свистом рассек воздух, описав дугу, и ударил по наручникам между ее запястьей. Металлические оковы рассыпались. Осколки горячей стали разлетелись по комнате, отскакивая от грубого каменного пола. Шейла, удивленная тем, что еще не лишилась рук, была рада избавиться от ужасного украшения. Она потерла кровоточащие запястья. «Придержи, Кэлен», – сказал он колдунье, которая даже не успела его поблагодарить. Шейла обхватила ноги Кэлен и немного приподняла ее. Ричард нанес мощный удар по цепи, прикрепленной к запястьям Кэлен. Железные звенья развалились от удара уникального клинка, словно были сделаны из глины. Горячие осколки разлетелись по воздуху. Вместе Шейла и Ричард поставили Кэлен на пол. Она вытянула руки, отвернув избитое кровоточащее лицо, чтобы Ричард мог разбить наручники. Как только с ними было покончено, она с облегчением закинула руки ему на шею. Ричард неловко обнял ее скованными руками, параллельно вливая в Кэлен целительную магию, чтобы хоть немного облегчить ее боль. Остальным придется подождать. Когда он отпустил ее, собираясь осмотреться в поисках опасности, она села на корточки, крепко прижав к себе локти и обхватив голову руками, чтобы умерить боль от ран, нанесенных Мичиком. Она была благодарна Ричарду за хоть и небольшое, но исцеление. Он положил руку ей на плечо, радуясь, что сейчас она в безопасности. Не поднимая взгляда, Кэлен на мгновение сжала его ладонь. Он понял ее без слов. Пока Шейла придерживала Мордсит, Ричард разбил цепи и тут же бросился на помощь колдунье, чтобы осторожно опустить Вику на пол. Шейла и Кэлен придержали руки Вики, чтобы он мог разбить ее наручники. Куски металла еще прыгали по каменному полу, когда некий звук заставил Ричарда обернуться. В отдалении, позади висевших освежеванных трупов, воздух наполнился черточками, когда сотни гли начали появляться из ниоткуда. Материализовавшись, хищники рванули к ним, обегая мертвецов, как бурная река, текущая по камням. Они приближались к Ричарду, Кэлен, Шейли и Вики. Все еще пребывая в тумане ярости меча, Ричард повернулся к угрозе. Шейла обхватила Кэлен и развернулась спиной к опасности, прикрывая женщину собой. Ричард только что танцевал со смертью, противостоя последней атаке Гли, поэтому действовал без раздумий. Он опустился на правое колено. Держа меч обеими руками, он направил его на темные фигуры, которые шли на него, щелкая зубами, вытягивая когти и визжа от жажды убивать. Он был боевым чародеем по праву рождения, и где-то глубоко внутри него одержали верх инстинкты и яростная необходимость. Наследие силы пронзило его руки, державшие рукоять меча, и добавили разрушительную силу к ярости клинка. На острие зажегся свет. Комнату сотряс грохот, словно в меч ударила молния. Горизонтальный клин света, вспыхнувшего на кончике меча, был таким же тонким и острым, как и сам клинок. Ослепительный, абсолютно белый свет был плоским, тонким и почти неосязаемым, как светящаяся стеклянная панель, но в то же время в нем ощущалась чистая угроза. Все, чего касалась бритвенно-тонкая полоса света, тут же распадалось. Трупы разрезало пополам. Плоский клинок света беспрепятственно прошел через плоть и кости. Закоченевшие нижние части тел упали на пол. Клин света прошел и через Гли, как горячий нож через шелк. От стремительного ослепительного клинка не было спасения. Отрубленные темные ноги попадали. Верхние части скользких торсов, все еще размахивая руками, катились по полу. И из них вываливались внутренности. Некоторые Гли ползли по полу, пытаясь добраться до него. Но они были лишены ног и стремительно истекали кровью. Поэтому смерть быстро положила конец их усилиям. Все случилось мгновенно. Поэтому никто из них не успел пригнуться, чтобы избежать острого света или вернуться в свой мир. Золотая богиня больше не услышит новостей об этой атакующей группе. В то мгновение, когда появился лист света, все перед ним было разрезано надвое. Почти сразу плоский клин света погас. Все длилось долю секунды, но этого хватило. Света больше не было, но пол продолжал содрогаться от вызванного им грома. В конце концов и этот звук стих. Комната погрузилась в звенящую тишину. Сотни Гли лежали спутанной кровоточащей массой, и несколько рук все еще слабо царапали воздух. Когда это остаточное содрогание мышц прекратилось, все замерло. Ричард стоял на одном колене с закованными руками, опущенной головой и вытянутым в сторону исчезнувшей угрозы мечом. Когда он наконец встал и обернулся, то увидел Шейлу, замершую с широко распахнутыми глазами. Кэлен, которая всего пару секунд назад вместе с колдуньей готовилась к скорой смерти, с облегчением выдохнула. «Ричард», – прошептала Шейла в гнетущей тишине. «Как вы это сделали? И что вообще вы сделали?» У Ричарда не было ответа. По правде говоря, он и сам не понимал своих действий, и уж тем более не мог их объяснить. Он повиновался инстинкту, инстинкту боевого чародея. «Я покончил с угрозой», – просто сказал он, не пытаясь приукрасить догадками то, чего не мог объяснить. «Нет, в смысле да, но я спрашиваю о том, как такое возможно. Это явно была магия. Мичик лишил нас возможности использовать магию в этой комнате. Кстати говоря, почему меч сработал? Он не должен был. Вы не могли использовать свой дар здесь». Ричард выгнул бровь. «Ты в это веришь?» «Конечно». Она нахмурила лоб. «Я чувствую, что не могу использовать дар. Он заблокирован. Как вам удалось?» «Мичик не волшебник, но использовал первое правило волшебника». Ее лицо исказилось от недоумения. «Первое что?» Ричард облизнул губы. «Сомневаюсь, что ведьмак, даже такой могущественный, способен заблокировать наш дар. Но ты боялась, что это правда, поэтому поверила ему и сама сделала это правдой. Ты заблокировала свой дар, потому что твой разум поверил в блок, и ты ожидала, что будешь лишена способностей. Не думаю, что Мичик действительно способен на такое. По крайней мере, по отношению к нам. Мордсит он может ограничить, потому что был их наставником, но не нас. Иногда обман – лучшая магия». «Но как вы узнали?» Ричард ухмыльнулся. «Этот урок преподал мне дед. Жаль, что я так поздно вспомнил о нем и понял, что на самом деле произошло. Если бы я сообразил раньше, то смог бы убить Мичика, даже вися на цепи. Я думал, что мой дар заблокирован, но когда схватил меч, то инстинктивно ожидал, что его магия сработает. Когда так и случилось, я понял, что никакого блока нет, иначе я не ощутил бы связанной со мной силы меча. Это была просто уловка. Я поверил Мичику, потому что боялся, что это правда. Шейла покачала головой. «Если бы я все это понимала, то смогла бы помочь». Мы все поверили Мичику, потому что он – пугающая личность. Достаточно было быть убедительным, а Мичик убедителен. Но и у его возможностей есть предел. Ричард повернулся к Кэлен и нежно обхватил ладонями ее окровавленное лицо. Он поцеловал жену в лоб, не в силах выразить словами облегчения, что ей пока ничто не угрожает. Ему было больно смотреть на кровь на ее лице. Он ненадолго высвободил поток магии ущерба и заставил кровь на ее лице исчезнуть. Вдобавок, он немного умерил ее боль. «Сможешь подождать еще немного?» – прошептал он ей. «Я должен помочь Вике». Кэлен кивнула. «Мичик не нанес мне серьезных ран. Не переживай. Помоги Вике, если сможешь». Когда Ричард повернулся, изумленная Шейла взяла его за руку и указала на Кэлен. «Как вы заставили исчезнуть кровь на ее лице?» «Магией ущерба. Я же говорил тебе, наш дар не заблокирован». Он вытянул руки, все еще закованные в наручники. «А теперь покажи мне, что я прав, и используй свой дар, чтобы избавить меня от оков». Мрачно глядя на него, она открыла рот, чтобы задать вопрос. Но потом обхватила наручники и закрыла глаза, концентрируясь. Ричард услышал щелчок, когда замок на металлических браслетах сломался. Он покрутил запястьями, и к его великой радости оковы, прикрепленные к ним цепью, разомкнулись и упали. «Спасибо. Видишь, дар все это время был с тобой». Он указал на вход в комнату. «А теперь внимательно следи, не появится ли Мичик. Он где-то там и не собирается так легко сдаваться. Я должен помочь Вике, пока он не вернулся». Колдунья крепче сжала его руку. В ее глазах отражались болезненное сочувствие и сожаление. Она недолго колебалась, а потом наклонилась ближе, чтобы Вика не могла ее расслышать. «Лорд Рал, ее раны слишком серьезны. Исцеление – одна из сторон моего дара, и я занималась этим всю жизнь. Я знаю, что возможно, а что нет. Для нее ничего нельзя сделать. Поверьте, я знаю, о чем говорю. Она не оправится от такой тяжелой раны в животе. И это без учета того, что еще он сотворил с этой бедняжкой. Но даже если бы ее можно было исцелить, это заняло бы много часов. Особенно сложное исцеление может занять дни. Мичик все еще где-то здесь и не собирается отказываться от ведьмовской клятвы. Он вернется за нами. Думаете, он не убьет Кэлен после того, как закончит с Викой?» Ричард хмуро посмотрел на нее. «Предлагаешь сбежать? Я должен улепетывать из-за ведьмовской клятвы?» Он обвел рукой комнату с лишенными кожи трупами, часть которых была рассечена надвое его магией. «Я должен оставить народный дворец Мичику, прекрасно зная, какой он монстр?» «Нет». Она раздраженно мотнула головой. «Вовсе нет. Из-за смертельной опасности для вас и матери-исповедницы, и ваших детей, мы не можем тратить время на тщетные попытки исцеления Вики. Вам не следует отвлекаться на долгую попытку, которая закончится ничем. Сейчас мы можем дать Вике лишь милосердную, быструю смерть. Она заслужила это». Ричард сдержал гнев, вызванный ее словами, и сказал: «Позволь мне самому решать». При виде выражения его глаз, Шейла все же кивнула и мягко отпустила его руку. Кэлен дотронулась до Ричарда, поддерживая в тяжелой ситуации. Он коротко взглянул на обеих женщин и увидел в их глазах боль. Решительное выражение его лица удержала их от разговоров. Что-то в темноте привлекло его внимание. Далеко позади Кэлен и Шейлы, в тусклом зеленоватом свете, был одинокий Гли, который просто стоял и смотрел. Ричард вспомнил, что уже видел одного Гли после предыдущей битвы, когда он убил большую группу хищников. Он уставился на темную фигуру. Та смотрела в ответ. А затем тварь поступила страннейшим образом. Не двигаясь, она повернула ладони и раздвинула когти, которых было по три на руке. На какое-то время Гли замер в этой позе, и Ричард разглядел перепонки между когтями. Поза не выражала агрессии. Если бы он знал меньше, то решил бы, что Гли выражает уважение к Ричарду и его поступку. Как только Гли встретился с ним глазами и показал перепонки на руках, воздух наполнился черточками, и хищник ушел в свой мир. Ричард задумался, был ли это тот Гли, которого он уже видел раньше, или это разведчик, который пришел посмотреть, что случилось, и доложить об этом золотой богине. Еще он задавался вопросом, зачем Гли перепончатые когти, если они хищники. Какой бы ни была его цель, у Ричарда не было времени на размышления. Его ждали более важные занятия. Он сфокусировался на двух женщинах перед собой. «Я собираюсь помочь Вике». Обнаженная Мортсит лежала в луже своей крови на грубом и холодном каменном полу. Осколки сломанной цепи были раскиданы по полу. Коса Вики покраснела от крови. Ее красное кожаное одеяние лежало неподалеку. Бледное лицо Вики было покрыто синяками и открытыми ранами. По нему струилась кровь. Ричард видел, что обе ее скулы проломлены, а один фрагмент кости проткнул кожу. Он едва мог сдержать ярость при виде того, что ведьмак с ней сделал, и с трудом верил, что она до сих пор жива. Впрочем, если он сейчас ничего не предпримет, она не проживет долго. Он напомнил себе, что сейчас не время злиться на Мароваску Мичика. Это подождет. Сейчас важна Вика и то, в чем он надеялся преуспеть. Она едва заметно дрожала. Ее глаза были закрыты, пока она боролась с сокрушительной тяжестью боли. Ее поблескивающие окровавленные внутренности лежали возле бока. Длинная перекрученная петля кишечника, выходившая из раны в животе. Он не мог поверить, что она не кричит от боли. Во время обучения Мортсит по несколько дней держали на пороге смерти. И Ричард знал, что такое извращенное обучение делало их неимоверно жестокими. Они были хорошо знакомы со смертью. Они сами танцевали со смертью один на один. Только благодаря обучению Вика смогла выдержать истязание Мичика и выжить. Глаза Вики открылись, когда Ричард опустился рядом с ней на колени. «Вы все сделали правильно, магистр Рал. Я знала, вы что-нибудь придумаете, если я выиграю вам чуточку времени». Внутренняя часть ее губ была разбита о зубы. Он видел, как больно ей говорить, хотя она изо всех сил старалась этого не показать. «Надеюсь, вы не поверили, что я действительно призываю его убить вас». «Конечно, нет», – тихо заверил он, нежно положив руку ей на плечо. «Нет, я знал, что ты на самом деле делаешь». Она с облегчением выдохнула. Ричард улыбнулся ей, хотя ему больно было видеть ее в таком состоянии. Он осторожно убрал прядь светлых волос ее глаз, устремленных на него. «Это ты все сделала правильно, Вика. Это все твоя заслуга. Я бы не справился без тебя. Ты спасла Кэлен и меня, и наших детей». «Это огромная честь для меня», – сказала она. «Боюсь, мое время пришло. Я хорошо знакома с порогом мира мертвых. Я возвращалась оттуда больше раз, чем кто-либо имеет на то право. Сейчас я смотрю на вас с окраины этого темного места. Мир мертвых зовет меня. Настало время перейти через завесу. Спасибо, что спасли меня от Ханиса Арка и позволили служить вам». Ричард помотал головой. «Твое время не пришло, Вика. Даже не думай об этом. Ты должна жить. Я нуждаюсь в тебе». Она медленно покачала головой. «Сейчас уже слишком поздно. Я знаю. Пожалуйста, не пытайтесь утешить меня ложной добротой лжи. Я не поверю». «Я искатель истины. Это не ложь. Я не стал бы тебе лгать. Если бы я думал, что слишком поздно тебя спасать, то так бы и сказал». Она едва заметно улыбнулась. «Даже вы не сможете исцелить меня или удержать от перехода в мир мертвых. Но я буду вечно благодарна, если вы избавите меня от дальнейших страданий этой жизни и даруете быстрый переход в следующую». «Вика, пожалуйста, магистр Рал, покончите с этим. Мне стыдно признаваться, но я недостаточно сильна, чтобы терпеть дальше или закончить это самостоятельно. Я ненавижу себя за то, что вы видите мою слабость. Прошу, даруйте мне милосердную быструю смерть». Ричарда ранили ее слова. Ему было сложно видеть, как она молит о смерти. «Я просил тебя довериться мне. Ты должна сделать это сейчас. Я магистр Рал. Мы связаны клятвой. Я поклялся тебе, а ты мне. Пока ты в этом мире, твоя жизнь в моих руках. Твой долг – служить мне и защищать меня. А мой долг – защищать тебя. Более того, ты нужна мне. Ты поклялась мне в преданности. Вспомни об этой клятве и доверься мне. Ты должна держаться ради меня». Пока она не начала спорить, Ричард мягко положил ладонь ей на лоб. Закрыв глаза и опустив голову, он позволил своей силе течь в нее. Вика ахнула, ощутив прилив горячей энергии. Он не пытался исцелить ее или даже облегчить боль. Он знал, что сейчас это не принесет никакой пользы. На данный момент он мог только дать ей сил, чтобы помочь продержаться, пока он не сможет спасти ее. Когда он открыл глаза и поднял голову, то увидел ярко-голубые глаза Вики. Он улыбнулся. «Вот теперь я узнаю свою Мордсит». Он приложил палец к ее губам, не давая заговорить. «Моя сила, твоя сила. А теперь потерпи ради меня еще немного». Когда она кивнула, из уголка ее глаза скатилась слеза. Ричард вскочил на ноги. Он дал ей немного сил, но знал, что времени мало. Одна лишь сила не сохранит ей жизнь. Неподалеку Шейла, поглядывая на него, помогала Кэлен одеться. Под опухшим глазом Кэлен все еще был голубовато-синий фингал, а запястья кровоточили, как у Шейлы и у самого Ричарда. «Высматривайте Мичика», – сказал он им обеим. «Он все еще где-то рядом. Нужно, чтобы какое-то время нам никто не мешал». Шейла подозрительно посмотрела на него. «Для чего?» Кэлен закончила застегивать свою сорочку, и когда Ричард не ответил, предположила. «Подозреваю, для очередной безумной идеи». Шейла посмотрела на Ричарда, а потом снова на Кэлен. «Что за безумная идея? Даже представить не могу». «Кэлен, мне нужно, чтобы ты кое-что сделала». Ричард положил руку ей на плечи и притянул к себе. Ему некогда было отвечать на вопросы. «Я знаю, что тебе плохо и ты нуждаешься в исцелении, как и запястье Шейлы. Обещаю, мы позаботимся об этом. Но прямо сейчас побудь с Викой. Я не хочу оставлять ее одну. Держи ее за руку и просто будь рядом, пока я не вернусь». «Куда ты идешь?» «За остальными». Шейла указала на вход в комнату для убийств, где на коленях стояли остальные Мордсит. «Мичик блокировал их. Думаете, это такая же магическая уловка, как та, что он провернул с нами?» Ричард вздохнул и посмотрел через подвешенные трупы на вход в зал. Между лишенных кожи тел он сумел разглядеть проблески красного одеяния коленопреклонных Мордсит. «Нет. Он был наставником Мордсит. Я точно не знаю, как это работает. Но как их наставник, он может обладать реальной властью над ними. Мичик на самом деле мог отгородить их от всего». «Тогда что вы собираетесь делать?» – спросила колдунья. «Избавить их от этого блока. Жди здесь вместе с Кэлен и будь настороже. Мичик неподалеку и рано или поздно объявится. Я опасаюсь, что он может проскользнуть сюда и застать нас врасплох». «При следующей встрече вы разрубите его светом из меча, как Гли?» – с надеждой спросила колдунья. «Это определенно сработает». Ричард разочарованно скривился. «Да, если смогу. Но я, в общем-то, и не знаю, как это сделал. Я просто отреагировал на ситуацию. В момент отчаяния я могу лишь подчиниться натуре боевого чародея, которая оценит характер опасности и инструменты, которыми я располагаю, а также силы, которые могу использовать, а потом сделает то, что сочтет наиболее эффективным. Я не знаю наверняка, но это самое логичное объяснение. Я действую неосознанно». Шейла ненадолго задумалась, а потом серьезно посмотрела на него. «И как вы собираетесь побороть ведьмака? Его магия мощна». Ричард посмотрел на нее с не меньшей серьезностью. «Полагаю, мне придется разобраться с ним по старинке. по старинке? Это как?» Ричард выгнул бровь. Я просто обрушил на него все свои эмоции. Рот Шейлы скривился от недовольства, когда она оглянулась на Кэлен. «Ты была права. Безумная идея», –